Вот это оно и есть. Вот это моя жизнь. Здесь я проведу лет 40 своей жизни, потом выйду на пенсию, потом умру. Пессимистический взгляд на ситуацию, может быть, излишне мелодраматический, но, по сути, верный. Я знал, что собой представляю. Я знал свою личность и возможности. Теоретически, я мог сменить работу. Я даже мог вернуться в колледж и получить еще одну степень. Возможностей много. Но я знал, что ничего из этого не случится. Я просто приспособлюсь к ситуации и буду так жить, как делал всегда. Я не был инициатором, деятелем, непоседой. Я был ведомым. Я был инертным. И так и пройдет моя жизнь. Мысли вернулись к мечтам в начальной и средней школе, к моим планам стать астронавтом, рок-звездой, кинорежиссером. Неужели у всех так бывает? Наверное, да. Ни один ребенок не хочет быть бюрократом или технократом или управленцем среднего звена или помощником координатора по межофисным процедурам и документации фазы 2. На эти работы мы попадаем, когда умирают наши мечты. И это то, чем они и были — мечтами. Мне не суждено было стать ни астронавтом, ни рок-звездой, ни кинорежиссером. Я оказался там, где мне и место. Стал тем, кем должен был стать. И реальность этой ситуации угнетала меня сильнее всего. Дерек пришел точно в 8, не заметил меня, как всегда, и тут же начал звонить по телефону. В 9 позвонил Бэнкс и сказал, что хочет видеть меня и Стюарта, и я поднялся к нему в офис. И они оба долбили меня полчаса, объясняя, насколько неудовлетворительно составленная мною документация по Geocom. Остаток дня я переписывал описание функции Geocom, которое составил ранее. Я вспомнил, что ровно 5 лет назад начал ходить в колледж Бри. Как много изменилось за эти 5 лет. Тогда я был только что из школы, и будущее ждало меня. Теперь я неумолимо приближался к своему 30-летию, запертый в клетке отвратительной работы, и жизнь моя уперлась в тупик. Переписывая свои изменения на компьютере, я случайно нажал не ту клавишу и угробил 10 страниц работы. Я посмотрел на часы. 5:30. Полчаса до конца дня. За полчаса мне никак не напечатать это все снова. «Дошел до дна», — подумал я. «Уж хуже, чем теперь, ничего не случится. Как всегда, я ошибся». Когда я вернулся, дома было темно и все еще пахло завтраком. Поджаренным хлебом, яйцами, апельсиновым соком. Я щелкнул выключателем. В гостиной было пусто. Не в том смысле, что никого, а в том смысле, что и мебели не было. Исчез диван и кофейный столик. Телевизор остался, но видеомагнитофона не было. Фикуса и папоротника тоже не было. Стены остались голыми. С них сняли все репродукции. Я будто попал в иное измерение, в сумеречную зону. Слишком сильная реакция? Возможно. Но вид пустой квартиры так меня потряс, был таким неожиданным, что я не мог выделить детали, только воспринимал ситуацию в целом. И эта ситуация была столь ошеломляющей, что я ничего не понимал. Хотя одну вещь я понял сразу. Джейн ушла от меня. Снимая на ходу галстук, я кинулся в кухню, и тут многого не хватало. Тостера, кастрюль, записка на кухонном столе, записка. Оцепенелый, я смотрел на клочок бумаги с моим именем. Это было никак не похоже на Джейн. Совсем не в ее характере. Она никогда так не делала. Если она была несчастна, если у нее бывали проблемы, она мне о них рассказывала, и мы вместе спорили, ища выход. Она бы не могла просто собрать вещи и улизнуть, оставив мне записку. Она бы не сдалась так легко. Она не могла уйти от меня, от нас, от того, что было у нас общего. Первое, что мне должно было бы прийти в голову, что ее забрали, похитили те же люди, что ограбили нашу квартиру. Но почему-то я знал, что это не так. Джейн ушла от меня. Не знаю, откуда я это знал, но знал. Может быть, я видел приближение этого, но не хотел признавать. Я возвращался мыслью назад, вспоминая, как она говорила, что в совместных отношениях общение — это главное. Что если даже двое любят друг друга, отношений не будет, если они не могут общаться. Я вспомнил, как она все эти месяцы пыталась со мной говорить. Пыталась разговорить меня, чтобы я рассказал ей, что меня беспокоит, что со мной творится. Я вспомнил вечер в Элизе. С того вечера мы очень мало разговаривали. Несколько раз по этому поводу ссорились. Она упрекала меня, что я скрываю свои чувства, вместо того, чтобы открыться и разделить их с нею. А я лгал, что нет у меня никаких чувств, чтобы ими делиться, что все у меня в порядке. Но даже наши ссоры были вялыми и тепловатыми, а не страстными битвами, как раньше. Я снова посмотрел на сложенный листок из блокнота с моим именем. Может быть, она должна была мне сказать, что собирается уйти. Но мы действительно мало разговаривали последнее время, и в этом контексте записка вполне имела смысл. Я взял листок и развернул его. «Дорогой Боб, это самые трудные слова, которые мне приходилось в жизни писать. Я не хотела, чтобы так вышло, и я знаю, что это неправильно, но я не могла бы сказать этого тебе в лицо. Я не могла бы через это пройти. Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты сердишься, и ты имеешь полное право. Но у нас уже ничего не получится. Я это вертела так и этак, думая, не могли бы мы что-нибудь сделать или нам расстаться на время, вроде пробного развода. Но я решила, что лучше будет сразу отрезать. Сначала это будет тяжело, по крайней мере для меня. Но я думаю, что в конечном счете это оптимальное решение. Я люблю тебя, ты это знаешь. Но иногда одной любви мало. Чтобы были настоящие отношения, должно быть доверие и готовность делиться. У нас их нет. Может быть, никогда и не было, не знаю. Хотя, наверное, когда-то были. Я не хочу никого винить. Это не твоя вина, что так вышло, и не моя. Это наша общая вина. Но я знаю нас обоих. Я знаю себя, знаю тебя. И знаю, что если мы даже скажем, что попробуем все уладить, ничего не выйдет. Лучше проститься сейчас, пока не стало совсем плохо. Боб, я никогда тебя не забуду. Ты всегда будешь частью моей души. Ты первый человек, которого я любила. Единственный человек, которого я любила. Я всегда буду тебя помнить. Я всегда буду тебя любить. Прощай. Под этим была ее подпись. Она подписалась полностью именем и фамилией. И этот штрих официальности ранил меня больнее всего остального. Сказать, что я чувствовал внутри пустоту — штамп, но так это было. Боль была почти физической, неопределенная боль, не имеющая центра, мечущаяся между головой и сердцем. Джейн Рейнольдс. Я снова посмотрел на записку у себя в руке. Когда я перечитал ее снова, меня задел уже не только излишний формализм подписи. Все письмо было сухим и жестким. Слова и чувства были все на месте, но казались они знакомыми и слишком уж готовыми. Я их читал до того в 100 романах, слышал и видел в 100 фильмах. Если она меня так любит, почему нет слез? Интересно. Почему не смазана ни одна буква? Почему чернила не потекли? Я выглянул из кухни обратно в гостиную. Кто-то же помог ей вытащить мебель, диван, стол. Кто? Какой-то мужчина, с которым она встречается, с которым она трахается? Я тяжело сел на стул. Нет, я знал, что это не тот случай. Она ни с кем не встречается. Она даже не была бы способна от меня такое скрыть. И даже не пыталась бы. О таком она бы мне сказала. Это она бы со мной обсудила. Наверное, отец помог ей перебраться. Я побрел из кухни в спальню через гостиную. Здесь утрат было меньше, но они были более личными и потому более больнее. Мебель вся осталась. Кровать была на месте. И туалетный столик тоже. Но покрывала с кровати и кружевной салфетки со столика не было. В шкафу остались только мои вещи. Фотографии из подзеркальника тоже исчезли. Я сел на кровать. Внутри у меня было как в квартире. Физически ничего не изменилось, но я был выпотрошен,

Я пошел в кухню, взял из холодильника банку пива, раскупорил и вылил себе в глотку. В квартире снова стояла тишина. Я стоял в кухне, прислонившись к раковине, глядя на дверь холодильника. Насколько это все глубоко? Я не знал и не хотел знать. Я даже думать об этом не хотел. Снаружи небо темнело. Солнце склонялось. По квартире пролегли тени, от мебели постепенно оставались силуэты. Я подошел к выключателю и включил свет. Мне было видно место, где стоял диван, где висели репродукции. И мне вдруг стало очень одиноко. Одиноко по-настоящему. Так одиноко, что хотелось заплакать. Я подумал, открыть холодильник и взять еще пиво. Может, напиться. Но мне не хотелось. Я просто не хотел оставаться вечером в доме. И я выехал и поехал на юг по фривею Коста-Меса. Только проехав полпути, я понял, куда направляюсь. И тогда я уже не хотел поворачивать. Хотя боль в душе становилась все острее. Фривей закончился, перейдя в бульвар Ньюпорт. И я поехал к пляжу. К нашему пляжу. И припарковался на платной стоянке возле пирса. Я вышел из машины, запер ее и бесцельно побрел по людным улицам. По тротуарам шла толпа красиво загорелых женщин в бикини и красивых атлетических мужчин. Выруливали между прохожими роллеры, закладывая резкие виражи. Снова я услышал музыку от кафе-студио Сэнди Оуэн, хотя на этот раз музыка не переносила волшебный мир, а навевала грусть и меланхолию. И это было правильно. Другой вечер, другая звуковая дорожка. Я посмотрел на пирс, на черноту океанской ночи. Интересно, что сейчас делает Джейн? Интересно, с кем она? Глава 11. Дерек ушел на пенсию в октябре. На его проводы я не пошел. Меня даже не пригласили. Но я знал, что они состоялись по объявлениям на доске в комнате отдыха, и в этот день я сказался больным. Как ни странно, а мне стало его не хватать. От присутствия в офисе еще одного тела, пусть даже Дерека, я почему-то был не так одинок. Это была какая-то связь с внешним миром, с другими людьми, и в его отсутствие офис был слишком пустым. Я начинал беспокоиться на свой счет из-за отсутствия у меня контакта с людьми. Вечером того дня, когда ушел Дерек, я сообразил, что за целый день ни с кем не сказал ни слова, ни одного слова. И это всем было абсолютно безразлично. Никто ничего не заметил. На следующий день я пошел на работу, перемолвился утром парой слов со Стюартом, сообщил свой заказ служащему Дельтака во время ленча, приехал домой, приготовил ужин, посмотрел телевизор и пошел спать. За целый день я сказал фраз 6. Стюарту и клерку у Дельтаку. И все. Я должен был что-то сделать, сменить работу, переменить личность, изменить свою жизнь. Но не мог. Средний. Это не было точное определение того, чем я был. В целом оно было верным, но не учитывало многого. Оно не все охватывало. Слишком оно было щадящим, недостаточно хлещущим. Незаметный — это было точнее. И так я и стал думать о себе. Я был незаметным, с большой буквы «Н». На следующий день я поставил эксперимент. Я прошел мимо столов программистов Хоуп, Вирджини и Лоис. С каждым я поздоровался, и все они это игнорировали. Хоуп, самая добрая душа, рассеянно мне кивнула, что-то промямлив, что можно было бы принять за приветствие. Становилось все хуже и хуже. Я исчезал, как краска с линяющей ткани. По дороге домой на фривее я вел машину нагло, подрезая чужие автомобили, не пропуская, ударяя по тормозам, когда кто-нибудь пристраивался за мной. Мне гудели и делали оскорбительные жесты. Здесь меня замечали. Здесь я не был невидимкой. Эти люди знали, что я живу на свете. Я подрезал негритянку в Саабе и был вознагражден резким звуком клаксона. Я подрезал панка в спортивной машине и улыбался, пока он орал на меня через окно. Каждую неделю, по средам и субботам, когда разыгрывалась лотерея, я покупал билеты. Я знал по статьям в газетах, что у меня нет шансов на выигрыш. Но эта игра была единственным бегством от смирительной рубашки моей работы. Каждый вечер среды или субботы я сидел перед телевизором, глядя, как нумерованные шарики для пинг-понга летают в своей вакуумной оболочке. И я не только надеялся, что выиграю, я действительно думал, что выиграю. В голове у меня варились планы, что я буду делать, куда дену новообретенное богатство. Прежде всего, я сведу кое-какие счеты на работе. Найму человека, чтобы вывалил на стол Бэнксу 1000 фунтов коровьего дерьма. Найму громилу, который заставит Стюарта танцевать голым в вестибюле первого этажа под чертову уйму любви группы Led Zeppelin. А сам буду орать ругательства в радиосеть компании, пока не вызовут охранников и не выставят меня из здания. А потом к чертовой матери из Калифорнии. Куда, я не знал. Точного места еще не выбрал. Но я точно знал, что хочу смыться отсюда. С этим местом было связано все, что было в моей жизни плохого, и я здесь все обрежу. И начну на новом месте снова, с чистого листа. По крайней мере, таков был мой план. Но каждый четверг и понедельник, поглядев накануне розыгрыш лотереи и сравнив выбранные номера с моими, я неизбежно возвращался на работу, обеднев на доллар и еще на один день разочарования, потерпев крушение всех своих планов. В один из таких понедельников я нашел на полу лифта оброненное кем-то фото. Это был снимок отдела тестирования, сделанный, очевидно, в 60-х. У мужчин были длинные бакенбарды, у женщин — короткие юбки и расклешенные брючные костюмы. На снимке были лица, которые я узнал, и это было странное чувство. Я увидел молодую женщину с длинными волосами, которая стала стриженной старухой. Улыбающиеся веселые лица застыли жесткими морщинами. Противопоставление было такое ошеломляющее. Разница такой очевидная, как трансформация в фильме ужасов. Никогда я еще не видел такого безнадежно ясного примера разрушительного эффекта времени. Для меня это было как для Скруджа, когда он увидел призрак Рождества, которое еще будет. Свое настоящее я видел на этой фотографии. Свое будущее — в задубевших лицах моих коллег. Я вернулся к своему столу, потрясенный куда сильнее, чем мне хотелось бы признать. А на столе меня ждала пачка бумаг с наклеенной запиской от Стюарта. «Отредактировать. Процедура увольнения для отдела кадров. Срок — завтра. 8:00». 8:00 было подчеркнуто двойной чертой. Вздохнув, я сел и пододвинул бумаги к себе. Весь следующий час я читал выделенные абзацы на страницах и просматривал заметки на полях, которые Стюарт хотел, чтобы я вставил в текст. Я сделал себе заметки, набросал грубые черновики исправлений, которые прикрепил скрепкой к соответствующим страницам, потом понес свои материалы в комнату стенографисток. Я улыбнулся Лоис и Вирджинии, поздоровался. Но они меня не заметили. Я ушел в угол к столу, где стоял компьютер. Включив терминал, я вставил дискету и собирался начать вводить первое исправление, как вдруг остановился. Что на меня нашло, не знаю, но я положил пальцы на клавиатуру и напечатал. Служащий на полной ставке может быть уволен одним из трех способов — повешение, казнь на электрическом стуле или смертельная инъекция. Тут я перечитал, что написал. Я чуть и не прекратил. Я чуть и не переставил курсор на начало фразы и нажал клавишу удаления. Чуть не. Колебания мои продолжались только секунду. Я знал, что если я распространю эти исправления, и кто-нибудь их прочтет, меня уволят. Но в каком-то смысле я буду даже этому рад. По крайней мере, кончится мое прозябание здесь. Придется мне встряхнуться и поискать другую работу. Но по собственному опыту я знал, что этого не прочтет никто. Люди, которым я раздавал исправления и дополнения, редко даже вставляли их в инструкции, не то что читали. Даже Стюарт, кажется, перестал проверять мою работу. Служащий, увольняемый за плохую работу, по новым правилам не может подвергаться дыбе или четвертованию, шлепал я дальше. Пересмотренное руководство явно требует, чтобы такой служащий был уволен путем повешение за шею, пока не умрет. Я ухмыльнулся и перечитал последнее предложение. У меня за спиной Лоис и Вирджиния занимались своим делом, обсуждая какой-то сериал, который смотрели накануне. Где-то в глубине души я боялся, что они могут подойти сзади и прочесть, что я написал. Но я напомнил себе, что они даже не помнят о моем присутствии. Неутвержденное непосредственным начальником отсутствие на работе в течение 3 дней, не связанное с болезнью, является основой для увольнения посредством электрического стула. Продолжал я. При выполнении увольнения начальник отдела и руководитель группы увольняемого обязаны стоять по сторонам электрического стула. Я ожидал отклика на мои процедуры увольнения, но не дождался. Прошел день, второй, третий, неделя. Очевидно, Стюарт не позаботился прочесть изменения, хотя у него было шило в заднице насчет закончить их немедленно, в тот же день, будто это была самая важная в мире вещь. Просто для страховки. Чтобы проверить, я его спросил о них, поймав возле стола Хоуп. Я спросил, уверен ли он, что там все правильно. «Да, да», — ответил он рассеянно, отмахнувшись от меня. «Все в порядке». Он не читал. Или, может, и прочел. У меня снова знакомо засосало под ложечкой. То, что я пишу, так же анонимно, как и то, что я говорю, так же незаметно. Я об этом не думал, но это было возможно, более чем возможно. Я вспомнил свои си по английскому языку. Составляя инструкции к очередному экрану Geocom, я написал: «Когда все экранные поля будут заполнены верно, нажмите клавишу Enter, и ваша мамаша встанет раком и подставит вам задницу. Так ей больше нравится». Комментариев не последовало. Раз никто меня не замечал, я сделал еще один шаг и стал приходить на работу в джинсах и футболках, удобных уличных шмотках вместо официальной рубашки и галстука. Ни выговоров, ни замечаний. Каждое утро я поднимался на лифте в джинсе среди белых рубашек и красных галстуков, и никто ни слова мне не сказал. Я нацепил рваные левис, грязные кроссовки и футболку с рок-концерта на встречу со Стюартом и Бэнксом, и ни один из них этого не заметил. В середине октября Стюарт отправился в отпуск на неделю, оставив у меня на столе список заданий и сроков. То, что его не было, это было облегчение. Но даже то мизерное общение с людьми, которое у меня было, остановилось на неделю. Пока его не было, я ни разу ни с кем не говорил. И со мной никто не говорил. Я был невидим, незамечаем, полностью исчез. Когда в пятницу вечером я вернулся домой, мне отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить. С кем угодно, о чем угодно. Но у меня никого не было. От отчаяния я просмотрел старый журнал и нашел номер порнотелефона. Одного из тех, где женщина говорит о сексе по $3 за минуту. Я набрал номер. Просто чтобы что-нибудь сказать человеку, который мне ответит. Ответил включенный магнитофон. Глава 12. Когда утром в понедельник я приехал на работу, за столом Дерека кто-то сидел. Я буквально встал столбом, настолько я был поражен. Это был парень примерно моих лет, может, чуть старше, с каштановой бородой и густыми длинными волосами. Одет он был по правилам. Белая рубашка, серые брюки, но галстук у него был широкий, шелковый и ярко раскрашенный, с изображениями туканов, сидящих на ананасах. При виде меня он улыбнулся, и улыбка у него была такая же яркая, открытая и естественная. «Привет, задрыга!» — сказал он. Я кивнул в ответ, не зная, что сказать. «Я Дэвид!» Он встал, протянул руку, и я ее пожал. «Меня перевели из отдела регистрации, а ты, значит, Боб!» Я снова кивнул. «Ты пришел на работу вместо Дерека?» — тупо спросил я. Он расхохотался. «Какую работу? Эту должность упразднили. От нее все равно осталось одно название. Этому типу только дали досидеть до пенсии из жалости». Я всегда удивлялся, что же он делает. «Все удивлялись, как ты с ним ладил!» Я пожал плечами. Я не слишком хорошо его знал. Я всего только 4 месяца тут работал. «Да ладно, брось! Все знали, что он мудак!» Я невольно улыбнулся. «Ладно», — признал я, — «мы не были закадычными друзьями». «Нормально», — сказал Дэвид, — «ты мне уже нравишься». Я подошел к своему столу и сел. И мне было хорошо. Так давно я уже ни с кем не разговаривал,

Дэвид медленно встал и ухмыльнулся мне, выходя из комнаты вслед за Стюартом. Я улыбнулся в ответ, но у меня внутри все шло кувырком. Что они говорят и что хотят сказать, это две разные вещи. И было у меня тяжелое чувство, что он прав. На фривее была пробка. На скоростной полосе столкнулись три машины, и домой я добрался только около половины седьмого. Я поставил машину в гараж и поднялся по лестнице к себе домой. Открывая дверь, я сунул руку в почтовый ящик и посмотрел почту. Счет от газовой компании, пенни-сейвер за эту неделю. И что-то вроде открытки. Открытки? Кто может мне послать открытку? Джейн? Надежда взмыла к небесам. Может быть, она устала ждать, пока я ее найду? Может быть, она решила связаться со мной? Может, она без меня скучает, как я без нее? Я быстро сорвал конверт и увидел на изображении воздушного шара в голубом небе слова «С днем рождения». Я развернул открытку. На белом фоне с изяществом лазерного принтера было написано «С днем рождения твоих друзей в Automated Interface Incorporated». Сердце у меня упало. Формальное поздравление с работы. Я смял открытку, бросил ее через перила лестницы и смотрел, как она падает до самого дна. У меня послезавтра день рождения, а я почти забыл. Глава 13. В свой день рождения я вводил информацию в компьютер и сохранял на диске. Вводил и сохранял. Дэвид заболел, я был в офисе один. Вечер я провел у телевизора. На работе никто по случаю моего дня рождения ничего не предпринял. И я не ожидал другого. Но наполовину ожидал звонка от Джейн или хотя бы открытки. Она знала, как важен для меня мой день рождения. Конечно, не было ничего. Самое грустное было, что мои родители тоже про день рождения напрочь забыли. Ни подарка, ни открытки, ни даже телефонного звонка. Я пытался им позвонить несколько раз, но линия была занята, и в конце концов я это бросил. Я подумал, что через 5 лет мне будет 30. Помню, как 30 лет исполнилось моей маме. Ее друзья устроили ей день рождения с сюрпризом, и все весело напились, и мне разрешили лечь спать попозже. Мне тогда было 8, а мама мне казалась такой старой. Я тоже старел, но, странное дело, я этого не чувствовал. Если верить профессору культуральной антропологии, лекции которого я посещал, в американской культуре нет обряда посвящения, формальной инициации мужчины, четкой грани между детством и взрослостью. Может быть, поэтому я во многих отношениях чувствовал себя ребенком. Я не чувствовал себя так, как, должно быть, ощущали себя в моем возрасте мои родители. Не видел себя таким, каким видели себя они. Да, я живу жизнью взрослого, но чувства мои остаются чувствами ребенка, отношения к жизни и интересы, как у подростка. Я на самом деле не вырос большой. А мне уже 25. Всю ночь я думал о Джейн. Думал о том, чем мог бы стать для меня этот день рождения, чем должен был стать и чем не стал. Спать я пошел, надеясь против ожидания, что телефон зазвонит. Он молчал. Где-то после полуночи я заснул. Глава 14. День благодарения настал и миновал. Я провел праздник у себя дома наедине с собой, глядя по телевизору очередную сумеречную зону на 5-м канале и гадая, что сейчас делает Джейн. Родителям я пытался позвонить раньше, несколько раз, надеясь набиться на приглашение на праздничный обед, но все время никого не было дома. Они приглашали нас с Джейн на День благодарения последние 3 года, но мы каждый раз отвирались занятиями, работой или еще чем-нибудь. На этот раз, когда я хотел пойти, когда мне это было по-настоящему нужно, приглашения не было. Я, в общем, не удивился, но некоторое чувство обиды побороть не мог. Я понимал, что мои родители ничего плохого в виду не имели, что они не то чтобы нарочно меня не пригласили, просто они могли решить, что и на этот раз у нас с Джейн свои планы,

А в этой теории были зияющие несовпадения. Пусть мои телевизионные вкусы точно соответствовали рейтингу по Нильсону, и в газете передачи шли в том же порядке, что я предпочитал, но зато мой выбор книг был куда как далек от общепринятого. Но тут опять. Хоть мои литературные вкусы отличаются от вкусов публики вообще, они, быть может, в точности средние по группе белых мужчин моего социоэкономического и образовательного уровня. Насколько же специфична эта штука? У статистика бы годы ушли на то, чтобы рассортировать эту информацию и найти закономерность. Я доводил себя до психоза этими бесконечными рассуждениями, пытаясь выяснить, кто я и что я. Я оглядел свою квартиру и причудливую обстановку, которую мое влияние смогло как-то сделать обыденной. У меня возникла идея. Я пошел в кухню и в ящике со старым хламом раскопал автомобильную карту Лос-Анджелеса. Развернув ее, я нашел музей искусств графства Лос-Анджелес. На улице перед моим домом стоял припаркованный автомобиль Dodge Dart. Я было не обратил на него внимания, но когда он поехал за мной к улице, потом по Колледж-авеню, по Хавею Империал и на фривей, я стал слегка нервничать. Хотя понимал, что это, скорее всего, ничего не значит. Просто я фильмов насмотрелся. Или от одинокой жизни могла развиться мания преследования. Но я все равно видел, что эта машина от меня не отстает. Меняет ряд, когда я меняю ряд. Прибавляет скорость, когда я прибавляю. Тормозит, когда я торможу. Ни у кого не было никаких причин за мной следить. Это вообще смехотворная идея. Но все равно мне было не по себе и чуть страшновато. В зеркале заднего вида я увидел, как черный четырехдверный пикап втиснулся между мной и Дартом. Я воспользовался этим, чтобы удрать, вдавив педаль газа в пол и резко свернув на ближайший выезд. Под развязкой я подождал, не дергаясь даже тогда, когда загорелся зеленый. Но Дарт больше не появлялся. Я его стряхнул. Тогда я выехал обратно на фривей в сторону Лос-Анджелеса. В музее было полно народу, и трудно было найти место, куда поставить машину. Пришлось мне выложить $5 на платной стоянке на боковой улочке. Я прошел через парк, уставленный раскрашенными скульптурами вымерших млекопитающих, и вошел в музей, где с меня сняли еще $5 за вход. Внутри было прохладно, темно и тихо. Там были люди, но здание было такое огромное, что их казалось мало, и рассыпаны они были широко. И даже самые развязные вели себя тихо в этой подавляющей атмосфере. Я шел из зала в зал, от крыла к крылу, с этажа на этаж, мимо английской мебели и французского столового серебра, мимо индейских статуй, скользил взглядом по картинам на стенах, выискивая имена больших художников, знаменитостей. Наконец нашел Ренуара. На картине были люди, обедающие в уличном кафе. В этой галерее, может быть, и во всем крыле не было других посетителей, только одинокий охранник в форме стоял у входа. Я отступил в центр зала. Это я знал класс, это культура, это искусство с большой буквы. И, глядя на картину, я постепенно холодел. Я хотел ощутить ее магию, ощутить благоговение и изумление, ощутить то трансцендентное, которое должно ощущаться при соприкосновении с шедеврами искусства, но ощущал лишь легкую приятность. Я стал смотреть другие картины экспозиции. Передо мной были мировые сокровища, самые утонченные предметы, которые создал человек за всю историю планеты, и все, что я мог в себе вызвать, наполовину искренний интерес. Мои чувства были заглушены, притуплены самой природой моего существа, тем фактом, что я был полностью и окончательно ординарен. И экстраординарное не имело надо мной власти. Это было то, что я предполагал, чего боялся, и пусть это лишь подтвердило мои ожидания, само подтверждение стукнуло как объявление смертного приговора. Я снова посмотрел на Ренуара. Подошел ближе. Стал его рассматривать, изучать, пытаясь заставить себя что-то почувствовать, хоть что-нибудь вообще. Изо всех сил пытаясь понять, что люди в этом видят. Но это вне меня. Я повернулся уходить и увидел человека, который смотрел на меня из дверного проема. Высокий человек с пронзительными глазами, который был в торговых рядах. Меня окатило волной холода и проняло этим холодом насквозь. и тут же он исчез за стеной слева от двери. Я бросился к выходу, но там уже и следа его не было. Только одинокая пара в официальных костюмах шла ко мне от дальнего конца крыла. У меня возникло искушение спросить охранника, не видел ли он этого человека. Но я тут же сообразил, что нет. Он смотрел в зал, в сторону от того места, где человек стоял, и видеть ничего не мог. Вдруг музей показался мне темнее, холоднее и больше, чем был секунду назад, и, направляясь к выходу через пустые залы, я заметил, что сдерживаю дыхание. Я боялся. Я пошел быстрее, желая побежать, но не решаясь. И лишь снаружи, на солнечном свету, в окружении людей, я смог дышать нормально.